Глава 92. Акрон. Родди задержался в гараже. Нужно убедиться, что отправки уйдут вовремя, ведь федеральные дороги уже сковало зимним холодом. Несмотря на пасмурную декабрьскую погоду, все пребывают в приподнятом настроении. Над головой Родди висят бумажные цепочки, хотя от этого унылый офис едва ли выглядит более празднично. Автотранспортный бизнес приносит неплохие деньги. Главное – обеспечить груз на обратный рейс. Они даже заключили договор со страховой компанией, застраховали риски при перевозках между штатами. В каждом штате свои законы, свои требования к лицензиям. Уилл опять в рейсе, поскольку Джимми Маллоун в очередной раз сказался больным. Джимми – самый ненадежный из водителей. Если не держать его в узде, он будет приходить на работу, когда вздумается. Двум молодым боссам нелегко управляться с опытными зубрами, которые провели за рулем всю свою жизнь. Отдавать распоряжение шоферам, готовым спать на земле и гнать по много часов без перерыва, ради экономии времени и денег. Джимми не стесняется прибегать к самым разным ухищрениям, лишь бы отлынить от работы. Однако, если нужно, Родди и Уилл умеют проявить жесткость. Им уже приходилось увольнять тех, кто пытался надуть контору. Фрахт-экспресс почти на равных конкурирует с крупными компаниями вроде Roadway и Cargo, хотя заказов хватает на всех. Родди с самого начала знал, что этот бизнес обречен на процветание. Правда, чтобы купить новый грузовик и помещение под автобазу, ему пришлось воспользоваться деньгами, которые оставил в наследство дедушка Паркс. Родди старался не забывать о бабушке, регулярно появлялся в церкви. Они обедали в загородном клубе в Портидже или в ресторане какого-нибудь акронского отеля, и за едой она посвящала его в дела отца. Он уже не такой надменный, как раньше. В Diamond Rubber вовсю затягивают пояса. Так что о продвижении по службе речи не идет. Гровер потерял кучу денег на неразумных вложениях, продал Оук-Корт и переехал в Талмедж. Я не намерена жить вместе с ним. Для меня это слишком далеко. Я переберусь к Эффи Морган. Она вдова, и лишние деньги ей не помешают. Дом у нее большой. Для двоих места более чем достаточно. Да и тебя там ждет постель в любое время. Хэриет посмотрела на внука без особой надежды. Второй этаж гаража меня вполне устраивает. Удобно жить и работать в одном месте, пожал плечами Родди. За прошедшее время он сблизился с бабушкой Хэриет, а ее характер с возрастом стал мягче. На этих встречах, вдали от Гровера, она раскрепощалась и была самой собой. Хэриет рассказывала Родди о жизни в Акроне, когда она была еще девочкой, с гордостью показывала ему свои фотографии из альбома. Долгие годы под пятой у сына подошли к концу. «Мы, Парксы, всегда держали голову высоко, так что не нарушай традицию, когда добьешься успеха, но и не заносись. Ты все работаешь и работаешь. Неужели до сих пор не завел подружку?» Этот вопрос страшно интересовал Хэриет, и она постоянно пыталась познакомить внука с приличными барышнями. «Бабуля, ну разве у меня есть время ухаживать за девушками?» — вздыхал Родди. «Умей делать дело, умей и позабавиться, юноша», — — улыбалась Хэриет. «Приятно, что бабушка о нем беспокоится. Однако пока ему не до подружек. Во всяком случае, его не привлекают набожные девицы из церкви с тошнотворно сладенькими улыбочками. Он не собирается повторять родительских ошибок. Родди полностью устраивает нынешняя жизнь. Поездки на восточное побережье, через горы в Виргинию, на север и юг, в любую точку страны, куда можно доставить один груз и вернуться назад с другим. Резиновые шины – не проблема. Главная опасность – крутые дороги и усталость. Но под сиденьем у него всегда есть фляга с кофе. Обедая в придорожных кафе, он завел знакомство с другими дальнобойщиками и уже знает, с кем можно состязаться в скорости. После той роковой ночи, когда он пришел в дом Уилла и попросился переночевать, Родди перестал оглядываться на прошлое и задумываться, как иначе могла бы сложиться судьба. Сейчас он сам себе хозяин, король дорог, и сам способен выполнить любую работу, которую поручает своим подчиненным. Он живет полной жизнью. Даже, что называется, через край, как говорит встревоженная бабушка. Родди расстался с манерами ученика дорогой частной школы. В бизнесе выживает тот, кто сильней. Бог с ним, с Рождеством. У Эффи Морган или родителей Уилла для него всегда найдется кусок жареного мяса. Конечно же, он отправил подарки в Личфилд, даже ухитрился раздобыть две пары перчаток на меху для Эллы и миссис Аллен. Родди сидел в закусочной, когда до его слуха донеслись протяжные голоса хора, исполняющего рождественский гимн по радио. На мгновение сердце защемило от тоски. Вспомнились Личфилдский собор, озаренный свечами, праздничный стол в гостиной, украшенный плющом и астролистом, сливовый пудинг Мэй, в котором он всегда старался найти серебряную монетку, хлопушки со смешными колпаками внутри, шарады, песни у рояля и бодрые прогулки по Стаффордширским полям на второй день Рождества. Теперь все это далеко-далеко, в другом мире, а он, Родди, мужчина, занятый мужским делом. Даже если он одинок, если труд тяжел, а результат непредсказуем. Это его собственный выбор, и пути назад нет. Рождество — лишь дата в календаре, еще один рабочий день. И все-таки в глубине души ему хочется побывать дома. Дома? Прошло ведь уже столько лет.